По России поползли слухи. Немцы готовят войну против русских, готовятся к нападению. Повсюду шли аресты. В тюрьме номер один в городе Саратове происходило массовое истребление людей. Кровь лилась рекой. Армия была обезглавлена и обескровлена. Сажали всех, кто говорил вслух, что Гитлер обманывает Сталина. Границы немцы подводили танковые войска, пехоту и артиллерию и вели себя очень нахально. Снимали брюки и показывали голый зад, или же без причины обстреливали пограничные посты и убивали солдат. Москва, Кремль. Секретно. Лично Сталину. Со всех сторон поступала в Кремль информация за информацией. Сталин внешне был спокоен. Он прочитывал расшифрованные телеграммы, что-то отмечал синим карандашом и хладнокровно клал в папку. Затем вызывал Берия. Наркомат обороны открытым текстом поступили телеграммы. Немцы обстреливают границу, есть жертвы, подтягивают технику и готовятся к военным действиям. Кремль молчал, ответа не было. Голосу разведки не прислушивались, ее прекратили финансировать. Сталин назвал разведчиков поджигателями войны и сплетниками. Отважные разведчики терпели крах, и провалы следовали один за другим. Вождь России издал приказ: «В бой не вступать, ждите приказа», и снова молчание. До последней минуты накаленной обстановки на границе Сталин был убежден, что Гитлер не пойдет войною на Россию. Сталин не доверял своему окружению, менял их как перчатки, унижал человеческое достоинство и расстреливал людей без суда и следствия. Работать со Сталиным было очень рискованно, грозила опасность на каждом шагу. Ему все прощалось. Маршал Жуков многому научился у Сталина, как вести себя с подопечными. Он мог обругать нецензурной бранью, ударить по лицу, сорвать погоны и дико орать, грозя пистолетом: «Застрелю, как собаку». Мир не знал такого диктатора, как Сталин. В Кремле в составе высшего эшелона все держалось на лакействе и подхалимаже. Они и давали великому гению безмерную власть. Сталин ни с кем не считался и никому не верил. Он верил единственному человеку – Гитлеру. Сталин был очарован Гитлером, словно красная девица, и старался задарить его всевозможными подарками. В Германию шли эшелоны с русской пшеницей. День и ночь производилась отгрузка вагонов под особым контролем. Отгружали ящики с говяжьей и свиной тушенкой с наклейкой «Изготовлено в СССР». Черную и красную икру в дубовых бочонках, копченые осетры, селедь, астрахинский залом, сгущенное молоко, мед во флягах, колбасы и шпик, красивые ситцы, сатин, русский батист, маркизет и натуральные шелка. Отгружали также листовую сталь и медь. Все шло в Германию по Зеленой улице без задержки. Сталину хотелось угодить Гитлеру, он завидовал ему и восхищался им. Не раз он поднимал бокал и пил за здоровье Гитлера, также пили все окружавшие его. Антифашистская пропаганда была строго запрещена, и кто скажет хоть слово против Германии, людей строго карали в СССР. Но, как говорится в русской пословице, «шило в мешке не утаишь». Из сталинской дачи шла утечка информации, и Гитлер был в курсе дела о том, что происходило в России. В Германию шли эшелоны с продуктами, в то время, когда в деревнях малые дети не ели досыта, ходили в лаптах, спали на соломе и вместо простыней стелили самотканые реднушки. Одеял вообще не было. В деревнях не было электричества. Керосиновые лампы были не у всех. Лампы считались роскошью. Для освещения пользовались коптилками. Делали фитиль и в блюдце наливали масло. 22 июня 1941 года Германия напала на СССР. Нашим салом Адольф Гитлер дал по мурсалу, так говорили в народе, то есть ударил в лицо. Россия застонала от боли. Врывались танки в населенные пункты и сокрушали все на своем пути. Немцы расстреливали безоружных пограничников. Когда Сталину доложили о нападении Германии, он не поверил. повышая голос и применяя нецензурную брань, сказал: «Пограничные склоки, усмирите их!» «Кого?» – переспросил Маленков. «Немцы продвинулись на несколько километров». Сталин побледнел и беспомощно опустился в кресло. Глаза его смотрели на всех. В горле пересохло. Затем быстро поднялся, набил трубку табаком, прикурил, затянулся и взял себя в руки. От волнения ладони его рук вспотели. Он ожидал, что его арестуют, но ничего не произошло. Стояли перед ним члены политбюро, как Халуи, Берия, Каганович, Маленков, Калинин, Молотов, Ворошилов, Микоян и другие из его окружения. Сталин выругался матом, когда понял, что в нем нуждаются. На страхе, лжи, насилии и лицемерии вновь закрутилось кровавое колесо коммунистической партии под руководством мудрого отца. Светлана, дочь Сталина, унаследовала отцовский характер. Дочь палача пользовалась неограниченной властью. Стоило ей только указать на кого-то пальцем, как люди исчезали. Они были обречены на смерть. От сталинской мясорубки не было защиты. Берия утопал в крови, в ночных разгулах и разврате. Он обескравливал Россию, как кровожадный вампир. Патриоты не были защищены от страшного произвола. К ним применялись первобытные пытки. Если римский император Нерон жег людей на кострах, бросал на сиденье голодным львам ни в чем не повинных христиан, то палач Берия перещеголял Нерона. Из детдомов привозили к нему для развлечения 13-летних, 4-летних девочек, которые не возвращались обратно. Все сходило с рук. Все оставалось безнаказанным, и поэтому палач преданно служил великому вождю. Порой человек думает, все проходит безнаказанно, но нет. В назначенный час жизнь продиктует свои права. Мы живем и не замечаем законы природы, которые созданы не человеком, а всемогущим Богом-творцом. Человек совершает гнусные преступления перед Создателем неба и земли. Природа не может защитить себя от рук человека. Но есть такие дела, которые не прощаются даже природой. Рано или поздно жизнь предъявит счет и вынесет свой приговор, хочет человек этого или нет. Человек заплатит за все свои деяния, притом дорогой ценой. Расчет будет точен. Приговор к обжалованию не подлежит. Судить будет совесть. А куда скроешься от престола всемогущего Бога?